она привезла его прямо к подъезду. Отчасти потому, что жалко было бросать посреди дороги, отчасти потому, что хотелось посмотреть, где он живет. И еще она немного надеялась, что он оставит ее у себя. «А где твои окна?» «На 7-м этаже, все темные». Почему-то только сейчас Мане пришло в голову, что он вполне может жить не один, и, скорее всего, так и есть. И, скорее всего, где-то на заднем плане обязательно существует мадам Шангирей, он же взрослый мальчик. И пара-тройка малюток не исключена. Ну, тройкой-то она загнула, по нынешним временам это дело почти невозможное. Но уж один-то наверняка. «Алекс, ты женат?» Он уже выбрался наружу и теперь хлопал себя по карманам. В 101-й раз искал что-то, то ли телефон, то ли ключи. Он то и дело шарил в карманах, находил, успокаивался, забывал и начинал искать снова. Ее вопроса он не услышал, и не мудрено. Двигатель урчал, радио пело истерическим голосом про истерическую любовь. Какие-то громкоголосые парни пробежали мимо, ежась в коротких курточках. «До завтра, Маня». Она фыркнула так, чтобы на этот раз уж точно услышал. «Я, может, завтра в Нижний Новгород уеду». Откуда взялся Новгород, да еще Нижний, она сама не знала. Придумалась на ходу. А вот она завтра возьмет и уедет, и пусть знает. Ну, тогда до твоего возвращения из Нижнего. И ни одного вопроса, и никакого удивления, никаких сожалений. Он захлопнул дверь и пошел к подъезду. «К чертовой матери!» — в спину ему процедила Маня Поливанова. «Все! Больше никаких иллюзий! Подумаешь, запах вечности!» Она сдала назад, въехала колесом на бордюр, машину сильно тряхнула, вывернула руль и покатила в сторону шоссе. Может, и умен, и хорош, такие ресницы и волосы должны были барышне достаться, и талантлив, и загадочен, но ей, Мане, на это наплевать. Ей на все наплевать. У нее свои дела. В глазах странно задрожала, задвоилась, она шмыгнула носом, чтобы не зареветь, но все-таки заревела. Алекса ее явное огорчение привело, если не в восторг, то, по крайней мере, в отличное расположение духа. Он с удовольствием подумал бы о ее огорчении, проанализировал его со всех сторон, все же он был писателем и вроде бы даже неплохим, если бы время позволяло. Но оно заканчивалось, стремительно, неумолимо, и нужно было возвращаться с небес на землю. Там, в небесах, Маня и все новое и удивительное, что связано с ней. Здесь, на земле, история с убийством, которая почти выстроилась у него в голове, дорогие ботинки на трупе, пропавший листок с буквой «С», звонок на домашний телефон, митрофановская сумка, оказавшаяся на кухонном столе среди чашек и блюдец, черная собака на детской площадке, где его били, и еще одна, которую видел Береговой, около дома Екатерины Петровны. И еще одна во дворе Анны Иосифовны. Просто пропасть собак. Но самое главное, бог мой, что это просто собаки. Обыкновенные нормальные собаки. Вовсе не плод его воспаленного воображения и не свидетельство того, что он сошел с ума. Алекс долго ковырялся возле собственной двери, рылся в сумке и искал ключи. Сумка то и дело съезжала с плеча, и в конце концов он плюхнул ее на площадку. Присел рядом, нырнул в нее почти с головой. Как водится, ключи оказались на самом дне, под книжкой Марины Покровской, которую он утром купил в киоске, чтобы почитать в метро, но так и не открыл, потому что в метро не был. Целый день его возила в своей машине упомянутая Марина Покровская. Очень хотелось на нее посмотреть. И прямо тут, на площадке, он выудил книжку и глянул на фотографию. Но ничего не получилось. Глянцевая женщина на глянцевой обложке была так же похожа и не похожа на Маню, как статуя Венеры на супругу скульптора, с которой он эту самую Венеру ваял. Глянцевая Маня смотрела с фотографии мимо, улыбалась надменной улыбкой, и накрашенные губы казались чужими и холодными. Невозможно представить, что эти губы целовали его, и распаляли, и не давали дышать. Мрамор, мрамор. Вздохнув, Алекс сунул глянцевую Маню под мышку, открыл дверь, шагнул, и вдруг сильно ударился виском обо что-то твердое и острое. Алекса толкнули в спину, и ему показалось, на него упал книжный шкаф. В глазах потемнело, и ухо перестало слышать, и второй удар почти сбил его с ног. Человек, карауливший на лестничной площадке и втолкнувший его в квартиру, был хорошо подготовлен и расправлялся с ним деловито и без затей. Алекс ничего не видел в темноте, а свет зажечь не успел и только подумал медленно, что был прав. Время вышло. Убьет. Вот так просто на пороге его собственного дома, только потому, что он опять не готов. Как тогда в армии? Или когда у него отняли роман? Нет, не роман, черт с ним, с романом. Когда у него отняли дело? Единственное, самое главное, смысл его жизни. Кашляя, Алекс попытался повернуться, чтобы увидеть, кто на него напал, но не смог и от следующего удара упал на колени. И в этот момент что-то произошло. К нему вдруг вернулась ненависть. Вся та из прошлого, и ее оказалось так много, и она была яркой, как судорожный всполох короткого замыкания. И от этой вспышки у него стало светло и просторно в голове. «Ну нет, больше я не дамся». Наугад, очень сильно, он швырнул сумку, которая все еще волоклась за ним, и, видимо, попал, потому что противник хрипло вскрикнул. Ненависть горела и пылала в нем, и в ее свете он понял, что должен сделать. Он вцепился в ногу, занесенную для следующего удара, дернул ее на себя, тело обрушилось с грохотом, как будто повалился дом. «Я все равно тебя убью!» — хрипел тот, с кем он боролся. «Все равно не убьешь! Я не дамся!» Сцепившись, они катались по полу в тесной прихожей, клубок змей, готовых пожрать друг друга, и Алексу что-то впивалось в грудь, змеиное жало, и он вдруг сообразил, что это книжка, которая так и осталась у него под мышкой. Он выхватил ее, размахнулся, ударил в лицо, целясь твердыми и острыми углами, и опять попал. Противник завизжал и ослабил хватку, и секунды Алексу хватило, чтобы вырваться и дотянуться до зонта, всегда стоявшего в углу. Он очень любил этот зонт, купленный в дорогом английском магазине, тяжеленная, острая, длинная трость. Он ударил зонтом раз, другой, третий, и тот на полу с каждым разом визжал все сильнее, и черт его знает, наверное, Алекс убил бы его, если бы ненависть не погасла так же внезапно, как зажглась, словно сделав напоследок свое дело. Он вдруг пришел в себя и придержал собственную руку, готовую ударить еще раз, и вытер со лба пот, жарко было драться в пальто, и услышал, как поехал лифт, обычный, нормальный, привычный звук. Жизнь продолжается, вот что он понял. Я не убит, и я никого не убил. Тяжело дыша, он пристроил зонт поперек лежащего на полу человека, придавил его коленом, тот охнул и застонал, потянулся и повернул выключатель, и даже не зажмурился, когда свет ударил по глазам. «Давно надо было тебя прикончить», — прохрипел лежавший на полу. «Сразу». «Вставай», — велел Алекс. «Пошли». Держась за стену, хрипло дыша, человек поднялся. Он был сильно избит, губы в крови. Видно, Алекс как следует попал маниной книжкой. Туда, держа погнувшийся зонт наготове, Алекс зажег свет в комнате и толкнул незваного гостя на стул. «Ну, чего ты от меня хочешь? Ну еще свяжи меня, ты же трус, тряпка». Алекс вдруг засмеялся. Смеяться было больно, так больно, что потемнело в глазах. Должно быть, ребра сломаны. «Не буду я тебя вязать», — сказал он, стянул пальто и швырнул его на пол. «Ты ни на что больше не годен. Я победил». «Нет», — закричал человек и заплакал. «Ты не можешь победить. Ты проиграл давно, еще тогда. А я выиграл. Я получил все». Алекс, державший зонт под мышкой как шпагу, и жадно оглядывавшийся по сторонам в поисках какого-нибудь питья, вдруг остановился и уставился на человека на стуле. «Ты получил все?» — спросил он осторожно. «Еще тогда?» «Ты был первым, кого я убил», — торжественно заявил незваный гость, опять скривился, и Алекс увидел у него на щеках слезы, настоящие горючие слезы. «Я сделал это так красиво. Ты тогда должен был покончить с собой, жалкий, трусливый ублюдок. Но ты оказался живучим и все мне испортил. Постойте. Перехватив зонт, Алекс взялся за лоб, охнул и опустил руку. Вы? Александр Стрешнев, второй заместитель директора издательства «Алфавит». И вы убили того человека в коридоре. И собирались убить меня? Я не собирался. Я тебя почти убил. Но ты выжил, придурок. Вы увели у меня мой роман, ровным голосом сказал Алекс. Вы говорите, это было труднее, чем в темноте бить наугад. У него сильно застучало в висках, так как будто вот-вот проломится кость. Именно вы тогда были моим литературным агентом. У вас была другая фамилия, но я знаю, что это вы. Давно знаешь? Буднично спросил Стрешнев. Довольно давно. С тех пор, как вы при мне сказали что-то вроде «сокол с места, ворона на место». Это малоизвестная поговорка, и мой агент, когда все случилось, во всех интервью ее повторял. Только наоборот, ворона с места, сокол на место. В том смысле, что наконец-то все стало на свои места, и теперь ежу, понятно, книгу написал не я, а некий достойный человек. Алекс стиснул кулак. Сначала я подумал, что это просто совпадение, а потом решил, что нет. Не просто. Столько раз я слышал эту фразу, и только от одного человека. Ты даже в письмах что-то такое поминал про эту чертову ворону. Услыхав про письма, Стрешнев вдруг спросил с удовольствием. Хочешь, я тебе напомню, как ты называл меня в письмах? Не надо. Не надо? Во Франции меня звали А.Н. Седер. Уважаемый господин Седер, так ты меня называл в своих письмах. Уважаемый господин. Я был господин, а ты раб. Просто раб, с которым я мог сделать все, что угодно. И сделал. У Алекса дернулся рот. А.Н. Седер. Все правильно. Ему стало нечем дышать, он шагнул к окну и распахнул его. И потянул с шеи шарф. Стрешнев следил за ним с наслаждением. «Седер — фамилия моей матери. Стрешнев — отец. Но он бросил нас. Бросил, а потом приполз проситься обратно. И мать приняла. А я его ненавидел. Я всю жизнь его ненавидел. Но у него были связи. У него были такие связи, какие никому тогда и не снились. Кондовые, советские, крепкие связи в иностранных издательствах. «Я знаю», — с трудом дыша выговорил Алекс. «Он работал в ленинградской детской литературе». «Вот именно!» «Только он не просто работал». И Стрешнев сделал рукой неопределенный жест. Ему тоже, должно быть, было больно, потому что он скривился и руку перехватил. «Он руководил этой самой поганой детской литературой. У нас с самого моего детства толклись какие-то писатели, и отец ими восхищался. Он их боготворил». Он хотел, чтобы я тоже писал, а я ненавижу писанину. И книги ненавижу тоже, ненавижу. Тихо. Я уехал во Францию. В поганенькое крохотное издательство, когда началась перестройка. Отец пристроил. Стрешнев фыркнул. Он мог бы пристроить меня куда угодно, но нет. У него, видишь ли, принципы. И мать проела мне плешь. Ты должен быть благодарен, ты должен быть благодарен. За что? За прозябание над чужими текстами, да еще на трабарском языке. Я ненавижу этот язык, и тексты ненавижу. Я все это ненавижу. «Ненавидишь», — повторил Алекс, к которому постепенно возвращалось дыхание и вместе с ним любопытство. Тогда, 5 лет назад, он хотел и боялся увидеть человека, который погубил его. И вот сейчас этот человек на стуле в его собственной комнате рассказывает, как именно он это сделал. Судьба. Какая странная судьба. Ты сидел в издательстве, ненавидел свою работу, ненавидел всех, а потом появился я со своим романом. А потом ты и подонок. Ты прислал на рецензию свою писанину, и ее передали мне как самую бесперспективную. Я прочитал и показал 2 или 3 отцовским приятелям из крупных издательств. И все стало ясно. Ух, как я вас всех ненавижу! За окном метель мела, занавеску забрасывала на сторону, снег летел прямо в комнату, Алекс подставил лицо. Снежинки трогали кожу нежно, почти неосязаемо, трогали и погибали. «Я отобрал у тебя все. Деньги, славу и, главное, работу. Ты больше никогда ничего не напишешь. Никогда. Ты стал таким же, как я. Ты не способен написать ни строчки. Таким, как ты, я никогда не стану. Как я наслаждался. Я смотрел все эти телевизионные репортажи. Я хохотал, когда ты что-то пытался втолковать судье. Весь такой растерянный, бледный, дрожащий. Сопля зеленая!» Тут Стрешнев задумался на секунду. «Я только не понял, — спросил он доверительно, — почему ты с крыши ты не прыгнул? Ты ж собирался. Ты даже мне писал об этом. Уважаемый господин А.Н. Седер, я не понимаю, что происходит и как мне дальше жить. Ты никак не должен жить. Ты должен был покончить с собой». «Ну, я не покончил, дурак. Ты все мне испортил». «Это точно». Зазвонил телефон. Алекс, не сводя со Стрешнева глаз, полез в карман и первый раз в жизни безошибочно достал мобильный. «Алекс, я вспомнила про листок!» — задыхаясь, сказала в трубке Маня Поливанова. «Ты в машине меня сбил, а сейчас я вспомнила. У Сашки Стрешнева в кабинете из книжки выпал листок с одной единственной буквой «С». И он меня за этот листок чуть не побил. Слышишь, Алекс?» «Слышу». «Это что-нибудь значит, да? Я тебе перезвоню, ладно?» Он вдруг улыбнулся. «Твоя книжка спасла мне жизнь». «Что?» «Пока, я перезвоню». Он осторожно положил телефон на стол и спросил, что было дальше. Стрешнев пожал плечами. «Ничего. Я вернулся в Москву миллионером. Все твои деньги я аккуратно получаю до сих пор, между прочим. Нет, конечно, с придурком, который исполняет роль настоящего автора твоего романа, приходится делиться, но это все такие мелочи. 5% от того, что достается мне, а твоя книга чертовски хорошо продается. Заткнись». «Нет, ты же спрашиваешь», — с веселым злорадством продолжал Стрешнев. «Мне нужно было отомстить». «Ну не мог же я не отомстить, согласись». «Кому?» «Старой корге». «Анне Иосифовне?» «Ну ты просто пророк! Конечно!» «Твой отец любил ее и ушел к ней тогда?» «Да, черт возьми!» — заорал Стрешнев. «Да! Ради нее он нас бросил! Но он же потом вернулся. Это уже не имело значения. Если бы он был жив, я отомстил бы и ему тоже. Но он благополучно помер. И осталась одна бабка. Бабка и ее драгоценное издательство. И я решил с ней покончить. И с ее издательством заодно. Я напросился к ней на работу. И она взяла меня, конечно, тоже из милости. Бедный мальчик, ему надо помочь. Это я-то, бедный мальчик, представляешь? С твоими миллионами!» «Нет, не представляю. Я ждал долго. Просто убить ее мне было неинтересно. Мне хотелось, чтобы она мучилась. И еще обязательно нужно было развалить это чертово издательство. Она все трясется над своей репутацией. Все обхаживает сотрудников и писателей». Слово «писатель» он выговорил как ругательство. «Она подозревала тебя в чем-то», — сказал Алекс задумчиво. «Это точно. Она взяла меня на работу, и я сомневаюсь, что она ничего обо мне не знала, хотя Павел и утверждал, что не знает». «Кто такой Павел?» «Павел Литовченко, владелец. Сын Анны Иосифовны». «Ты не знал, что у нее есть сын?» «Я плевать хотел на нее. И ее сына я видал в гробу. Мне нет до него дела. Я должен был отомстить ей, а не какому-то сыну». «И все же Анна Иосифовна тебя подозревала. Она оставила для меня среди прочих писем с угрозами листок с буквой «С», который ты стащил. Его никто не мог стащить, кроме тебя. И я стал думать, зачем он тебе понадобился. Просто листок. Просто буква. А ты его забрал. Почему? Она ничего мне не объяснила, и я не стал спрашивать. Никакого листка к тому моменту уже не было. Она оставила мне подсказку. «С» или «Саша», или «Стрешнев». «Но ты же маньяк. Ты сразу решил, что этот листок тебе чем-то угрожает, и забрал его. Если бы ты его оставил со всеми остальными, я бы не стал подозревать тебя с самого начала». Стрешнев из-под лобья смотрел на него. «А ты подозревал?» «Да. Сначала из-за сокола с вороной, а потом...» «Я-то тебя сразу узнал. Это ты меня никогда не видела, я тебя миллион раз. Я ничего не понял, откуда ты взялся на мою голову. Я думал, может, бабка догадалась? Хотя как она могла догадаться? Тебя я тоже не мог убить. Стали бы копать и докопались бы до Аэнседера. Но зато я тебя избил. У него на лице появилось мечтательное выражение. Как это было прекрасно! Какой кайф! Ты корчился, хрипел, кровью харкал, а я тебя бил. С каким наслаждением я тебя бил! Я бы всех вас перебил, подонков! Кем был тот человек в издательстве? Он же был не рабочим, да? У него оказались слишком дорогие и чистые ботинки. Тогда кто? Писатель! Весело ответил Стрешнев и захохотал. Очко в мою пользу. Все-таки одного я прикончил. Зачем? Да все за тем же. Он написал отличный роман и наотрез отказывался от рекламы. И ни с кем из редакторов он никогда не встречался. Я решил действовать по той же схеме. Только мне не пришлось бы оставлять его в живых, здесь у нас не Франция. Я хотел одним ударом решить все вопросы. Избавиться от идиота, заполучить его роман и навсегда испортить жизнь бабе-яге. Для этого всего-то только и требовалось прикончить его в издательстве. Я его туда заманил и прикончил. Как ты его туда заманил? Ну, это было отдельное удовольствие. У него в романе как раз есть сцена, где герой переодевается и попадает на режимный объект по чужому пропуску. Я сказал ему, что так не бывает, и мы поспорили. Я привязался к нему, как банный лист. Он настаивал, что это вполне реальная сцена. И я заставил его повторить в жизни все, что написано в его собственном романе. Ты его заставил? Конечно, это было легче легкого. Господи, это так интересно, манипулировать людьми, заставляя их делать то, что мне нужно. Я вытащил у Митрофановой пропуск, отдал ему, он раздобыл где-то какую-то форменную одежду. Он должен был дойти до определенной комнаты и оставить записку, что он там был. Ну, в качестве свидетельства. Я знаю издательство как собственную квартиру, и я был точно уверен, что никакие камеры меня не сфотографируют. Их там просто нет. Он дошел и записку оставил, идиот. Еще бы! Такая интересная игра! Пыль на металлической полке в одном месте была как будто стерта. Я знал, что там что-то лежало, конверт или листок, а потом его резко сдернули. Я же спешил все-таки. И кровь из него текла. А я не люблю крови. Ты умеешь обращаться с холодным оружием? Я готовился, сказал Стрешнев самодовольно. Я начал обдумывать план мести, когда отец ушел. Я знал, что рано или поздно с ним покончу. Алекс помолчал. Убивать-то зачем? Спросил он тихо. В позвоночнике стало холодно. Он бы писатель, этот тебе еще, может, 20 романов написал, а ты денежки бы получал. Впрочем, деньги тебе не нужны, у тебя полно моих. Тебе был нужен его роман, так? Ты издал бы его под своим именем и прославился. Как писатель, правильно? Да, да. Я всю жизнь не мог связать двух слов. Для меня записка на бумаге — пытка. А для отца? Да, я понял. Для твоего отца писатели были почти что боги и небожители. Труп в коридоре. Прямо название для детектива. Старая карга слегла, никто не работал, все бились в истерике. Главное, его в лицо никто не знал, понимаешь? И опознать не могли. Алекс кивнул задумчиво. Ненависть разъедает, как кислота. Я мог бы стать таким, или... не мог. Я сразу понял, что этот человек имеет какое-то отношение к издательству. Иначе как бы он там оказался? И это никакой не рабочий, я все там осмотрел. У него руки совсем не рабочие и слишком дорогие ботинки. И с Митрофановой все более или менее понятно, — выговорил Алекс, стремясь отделаться от мыслей о ненависти и кислоте. Она позвонила, когда ты был рядом с ее домом, и ты быстро придумал сценарий убийства. Ты подъехал к ее дому, увидел машину Берегового и понял, что можно все свалить на него. А собаку ты всегда с собой возишь? Всегда. Только на работу не беру, конечно. Почему она бегала возле дома? Я же ее видел. Ты не мог ее выпустить. Потом пришлось бы загонять обратно, а тебе время терять было никак нельзя. Почему она выскочила из машины? За кошкой, буркнул Стрешнев. Дура. Всему научил, а за кошками все равно гоняется. У Анны Иосифовны точно такая же собака. И у Надежды Кузьминишны. Это директриса тебе ее подарила? Да, чтобы им обоим сдохнуть. Она считала, что я одинокий мальчик. А ее сука как раз принесла этих, как их, Кутьков. Она всем и раздавала. Все добренькой прикидывалась. Митрофанова тогда открыла дверь не глядя, потому что была уверена, что пришел кто-то из вас. Ты или Маня. Она не должна была тебя видеть, и ты одновременно позвонил в дверь и на ее домашний телефон. Она открыла и повернулась, чтобы ответить на звонок. Ты стала ее душить. У тебя что, не оказалось с собой ножа? Не оказалось, признался Стрешнев. Стал бы я ее душить, если бы у меня был нож. Душить я не умею. На домашние телефоны, как правило, никто не звонит, кроме родственников и близких друзей, задумчиво продолжал Алекс. И это не могло быть простым совпадением. Слишком уж невероятная случайность, что позвонили именно в тот момент, когда она открыла дверь. И к ней никто в тот вечер не собирался, кроме тебя и Поливановой. Я сразу понял, что это кто-то из вас двоих, или ты, или она. И сумка на кухне. Ты думал, что задушил ее, и решил подкинуть пропуск. Если будут искать, найдут два, и это еще больше всех запутает. И еще запонки. Ты ведь тоже носишь запонки? А эта идиотка из русской прозы, — подхватил Стрешню, — которая фотографии выложила, решила, что митрофановские. Катерина носит запонки, и я тоже. Если б я Митрофанова убил, никто бы не докопался. Но влез ты. На какой помойке бабка тебя выкопала? Он вдруг наклонился вперед и схватился за голову. Зачем? «За что мне все это? Ты мое проклятие, понимаешь? Ты должен был сгинуть давным-давно, а вместо этого...» Он вдруг резко поднялся и пошел на Алекса. В глазах у него плескалось безумие. Только безумие, засасывающее, как черная дыра. Алекс никак не мог оторваться от этой дыры. «Алекс!» Короткий вопль, взблеск, удар и глухой стук. «Елкин корень!» — тяжело дыша сказала Маня. Нагнулась и посмотрела. «Он жив, как ты думаешь?» Алекс закрыл глаза. Но когда открыл, ничего не изменилось. На полу ворочался поверженный Стрешнев, а над ним, наклонившись, стояла перепуганная Маня с короткой лопаткой в руке. Алекс подошел и вытащил у нее из руки лопатку. «Где ты ее взяла?» «В багажнике!» «Я чищу ею снег, когда не могу выехать». «Зачем ты приехала?» Она перевела дух. «Ты сказал, приезжай?» «Я сказал, что перезвоню. Значит, мне послышалось?» «Маня!» Она боком села на диван. Щеки у нее горели. «Ты не выключил телефон», — сказала она медленно. «Забыл, наверное. Ты вечно все забываешь». «И путаю», — подсказал Алекс. «И путаешь», — согласилась Маня. «А я все слышала». «Ты приехала меня спасать», — подытожил он, и она кивнула. «Спасибо», — сказал он, подумав. «Не за что». Тогда он подошел, обнял ее и прижал к себе. И она обняла его и стиснула, и стала тыкаться горячим лицом в его свитер, и тяжело задышала, собираясь заплакать. «Не плачь, Маня», — попросил он. «А что еще делать?» — сдавленным голосом спросила она и обняла его еще крепче. «Милицию вызывать».